Глава 36. Тыковка. Яркие пятна фестиваля захватывают в бешеную пляску, где смешиваются цвета, звуки, запахи и ощущения. Как только Том и Кэтрин выбираются из такси около колеса обозрения, они оказываются посреди толпы до того счастливых людей, что возникает подозрение, где-то недалеко отсыпают что-то повеселее пива. Поле, на котором расположился фестиваль, разделено на зоны. Кемпинг, техническая зона, отведенная для артистов и персонала, и несколько сцен и отдельных площадок для всего, что только в голову придет. В первый день Кэтрин даже затащила Тома в какой-то шатер, где велись поэтические батлы, и хихикала как сумасшедшая, слушая странные стихи на немецком. Они были и на электронной площадке, где Тому показалось, будто он уже под кайфом, а ведь ничего даже рядом не валялось. И слушали рэперов, во время треков которых Кэтрин тыкала в него пальцем и выкрикивала какие-то слова на немецком. И еще играли в пинг-понг, и даже вместе пили пиво. Оказалось, если делать это в Германии и немного, то не так уж и страшно. Его королева Кейт, его любимая жена и самая большая зануда в мире, в этом отпуске окончательно превратилась в хитрого бесенка с шилом в заднице. Она не просто таскает Тома по каждому закоулку фестиваля, а оказывается заводилой целой компании немцев. Все идут именно туда, куда тыкает ее палец, ни одного слова или даже вздоха против. Патрик и правда не так уж плох, по крайней мере, ведет себя корректно всю неделю, даже не переходит на немецкий и вообще не пытается общаться с Кэтрин наедине. Том в знак доброй воли делает вид, что не замечает, как сочувственно на него смотрят двое других друзей — Линда и Лукас. Если Патрик оказывается почти 7-футовым шкафом с такими прямыми чертами лица, что хоть сейчас на чай к ультраправым заходи, то Линда с Лукасом наоборот. Оба мелкие, похожие друг на друга, со здоровенными носами и смуглой кожей. Даже разноцветные головы у обоих коротко подстрижены. У Линды малиновые пряди до середины лица, у Лукаса красные, взлохмаченные волосы. Они все жутко странные, но к последнему дню фестиваля уже кажутся родными. Правда, тут все перестает быть чужим. Даже гортанные немецкие звуки, из-за которых с трудом можно понять, чего собеседнику от тебя надо — побрататься или подраться. Замечтался? Кэтрин толкает его в бок. Последний день фестиваля. Ее глаза все еще горят, и кажется, она пока не задумывается, что уже завтра утром они сядут в поезд и отправятся во Франкфурт на самолет домой. «Не хочешь перехватить по донеру?» — отвечает Том, озираясь. «Ты давно не ела?» Он тоже, но голод в последнее время исчез из его набора доступных чувств. «Давай». С готовностью подкидывается Кэтрин. «Только я хочу карри-вюрст». «Пусть будет он». Они отходят к палаткам с едой, около которых почти в любое время суток стоят очереди и занимают место в одной из них. Издалека со сцены слышны ксилофонные звуки какой-то инди-группы. И Кэтрин пританцовывает им в такт, даже напевает какой-то случайный набор звуков. «Кто ты?» Не выдерживая, притягивает ее к себе Том. «Куда ты дела мою зануду жену?» «Я ее съела». Кэтрин извивается в его руках, когда он ее щекочет. «Но не волнуйся, в Нью-Йорке она вернется». Том целует ее хохочущий рот, чувствуя, как тонкие руки обвиваются вокруг его торса, а пальцы сминают ткань футболки. Дома, в Нью-Йорке, она невольно отстраняется, если он проявляет свои чувства в публичных местах. Видимо, воздух Германии испаряет все суровое воспитание корейских родителей и оставляет живую, настоящую и безбашенную девчонку. Ту, которую он заметил в глубине темных глаз в первый день знакомства. Когда поцелуй заканчивается, он все еще не готов выпускать ее из объятий. Кэтрин задирает голову, разглядывая Тома с таким проблеском страсти, что дух перехватывает. Она видит в нем своего мужчину, и он ей нравится, до сих пор не верится. «Что мне сделать, чтобы ты была такой чаще?» — спрашивает он и убирает ей за ухо прядь гладких волос. «Какой?» — с подозрением щурится она. «Счастливой». «Я с тобой в целом счастлива», — серьезнеет Кэтрин. «Даже если не всегда так выгляжу». «Но здесь иначе, я ведь вижу. Готов все отдать, лишь бы ты смеялась и чувствовала себя легко. Потому что сейчас...» Том прикусывает губу, но все-таки произносит это. «Я каждый день заново в тебя влюбляюсь». «Просто это всегда было моей мечтой», — признается она. «То, что с нами происходит. Я выдумывала столько причин, чтобы такая поездка казалась невозможной, а потом появился ты и решил, что все получится. И все начало получаться». Она опускает голову и прижимается лицом к его груди. Том обхватывает ее покрепче, сбитый с толку собственными чувствами. «Господи!» Кэтрин словно становится наградой за все испытания. До сумасшествия красивая и умная, самостоятельная и при этом способная принять его помощь. Девушка, к ногам которой хочется бросить весь мир, потому что она этого заслуживает. И потому что от благодарности в ее глазах у него самого вырастают крылья. Кажется, что она галлюцинация, которую генерирует умирающий мозг. И Тома вот-вот отключат от аппарата жизнеобеспечения. Происходящее вообще не может быть правдой. Чтобы такая девушка не просто согласилась на свидание с ним из жалости к раковому больному, а действительно полюбила его в ответ и вышла за него замуж. Нереально. Необычное ощущение, словно футболка намокла, заставляет Тома отстраниться. Кэтрин быстро вытирает глаза, отворачивается и делает пару шагов вперед вместе с очередью. «Что случилось?» — шепчет он ей на ухо, пытаясь понять, что сказал не так. «Ничего», — упрямо мотает головой Кэтрин. «Просто мне очень хорошо». «Тогда почему ты плачешь?» «Потому что от счастья тоже плачут, дурила». Она шмыгает носом, вызывая у него невольную улыбку. «Ну и кто из них дурила?» «Рана, родная». Он обнимает ее сзади и целует за ухом. «Нам еще не дали наш карри-вюрст». Слезы сменяются тихим смехом, и в глазах Кэтрин снова вспыхивают любимые огоньки. За те 3 месяца, что они знакомы, она плакала дважды. На их свадьбе и сейчас. Наверное, это хорошо. Том не всегда понимает, как работают эмоции у девушек. Майя, например, когда испытывает какие-то чувства, просто посылает его нахер. Минди из отдела дизайна смеется, если нервничает. Пайпер у Гэри постоянно ревет, что бы ни случилось. А Кэтрин вот плачет от счастья. Как тут разберешься? К тому моменту, когда они забирают еду и начинают искать место, чтобы упасть и не есть стоя, а так уже случалось вчера, кто-то машет из-за пластикового столика. «Кажется, это твои немцы», — приглядывается Том. «Почему сразу мои?» — возмущенно поворачивается Кэтрин. «Мы с тобой семья или нет?» «Мы семья, но...» «Значит, у нас с тобой все общее, и это наши немцы». «Я их не звал, знаешь ли». «То есть, когда мы тут с Патриком в поту организовываем поездку в Ингольштадт, это наш друг», — задыхается Кэтрин. «А когда Лукас наступает тебе на ногу в мошпите, ты его сразу не знаешь». «Ой, в поту они там были!» Ржет Том. «Один звонок, и мое громкое имя само все сделало». «А когда тебе понравился Клюзо, и ты решил взять у него автограф, все сделало громкое имя Патрика». «Ладно, пусть это будут наши немцы», — благосклонно кивает Том. «Так мы пойдем к ним или нет?» «Они отвоевали сидячее место в этом улье. Даже если мы обознались, и это другие немцы, они тут же станут нашими», — широко улыбается Кэтрин и продвигается вперед сквозь толпу. «Кстати, я выиграла». К моменту, когда ночь опускается на огромное поле перед основной сценой, Том все еще не чувствует усталости. Удивительно. Вчера к выходу хедлайнера засыпал на ходу и с трудом дотерпел до последней песни, едва ли не цепляясь за окружающих. Это было бы сложно, люди приходят сюда танцевать, точнее, дергаться и прыгать. Движения ему недоступны. Сегодня все иначе. Хочется, чтобы у этого отпуска не было конца. Пусть идут дни, месяцы, годы, а они с Кэтрин останутся здесь, посреди карнавала звуков и ощущений. Молодые и счастливые. Чтобы не было проблем с заводом, требований к продукту, идиотских новых дизайнов детских кресел и проклятого, не дающего дышать полной грудью, рака. Кэтрин кружится, поднимая пыль вокруг себя, смеется и подпевает очередной песне, с которой почему-то знакома. Господи, сколько их она, оказывается, знает наизусть. Скорее всего, в ближайший месяц она переведет весь его плейлист на немецкие песни, просто бесконечно заказывая их Алексе. Том не против. Пусть будут, но и что, что он не понимает ни слова. Зато музыка качает. От переполняющих эмоций он сам начинает притопывать в такт. Неподалеку от них беснуются Патрик, Линда и Лукас. И стоять столбом становится неудобно. Тем более, что мелодия подходит к тому, что можно назвать танцем. Когда она заканчивается, сцена затихает, и Кэтрин взрывается криками вместе с толпой. Кажется, закончилась последняя песня этой группы. «Как же это вообще?» Еле дышит она, поворачиваясь к Тому и бросаясь на него с объятиями. «Ты чувствуешь отрыв башки?» «Вот это да!» Смеется он в ответ и наклоняется, чтобы поцеловать ее. «Ты сама как отрыв башки. Нам нужно делать так каждый год. Приезжать сюда и веселиться. Дома совсем не то». Это ее первый музыкальный фестиваль. Неудивительно, что он приносит столько эмоций. Том помнит, как они с братьями выбрались на остров Уайт в 2006-м. Prodigy, Coldplay, Foo Fighters. Да ему тогда самому чуть голову не оторвало. Кто теперь выступает? Том держит Кэтрин за талию, чтобы вдруг не сбежала в толпу. «Каспер. Он в этом году завершает весь фестиваль». Довольно улыбается она. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Я тут даже танцевал». «Говорила же, говорила!» Кэтрин победно вскидывает подбородок. «Ты не сможешь просто стоять, когда играет такая музыка». «Пару дней у меня получалось». «И кто из нас зануда?» «Кто из нас проблевал все утро?» Усмехается Том. «Просто не хочу ничего там растрясти». Через секунду, осознав его слова, Кэтрин серьезнеет и придвигается ближе. «Если ты плохо себя чувствуешь...» «У меня все отлично», — перебивает он. «Прости, шутка неудачная. Не обращай внимания, хорошо?» Только не хватало, чтобы она снова превратилась во врача. «Нет». Кэтрин сейчас слишком счастлива среди друзей и любимой музыки, чтобы беспокоиться о его состоянии. Пусть будет легкой и беззаботной, прыгает и подпевает, а не натягивает воображаемый белый халат и лезет в сумку за лекарствами. У них не так много осталось от этого отпуска, чтобы тратить драгоценные минуты на проклятый рак. «Ты правда в порядке?» Кэтрин самой хочется ему верить, и это легко прочесть на ее лице. «Да, моя королева», — наклоняется Том. «Я намного лучше, чем обычно». Со сцены звучат первые аккорды следующей песни, тут же заставляя вернуться в прежнее веселое состояние. Том целует Кэтрин, и она жадно отвечает так, будто они не посреди толпы, а дома, наедине. Он чувствует ее пальцы, забирающиеся под футболку с завидной наглостью, и впервые сам ее останавливает. Ее губы на вкус, как мягкое пиво. Они и его самого пьянят. Том не дает себя раздевать, но повинуется, когда Кэтрин начинает раскачивать его из стороны в сторону, перехватывает за руки и двигает ими в такт музыке. «Тогда давай будем жить сегодня», — прикрывает глаза она. «Я хочу с тобой танцевать». Бит уносит их в необъяснимую нирвану. Тело словно само отвечает на пульсацию басов, и уже через несколько секунд Кэтрин занимает место его сердца и начинает биться вместо него. Ощущение эйфории заполняет до самых кончиков пальцев, отнимая потребность дышать и думать. Где-то на севере Германии, посреди огромного поля и в невероятных размерах толпе, Том Гибсон двигается под звуки незнакомого немецкого певца. Еще полгода назад это казалось невозможным. «Что это за песня?» — кричит он на ухо Кэтрин. Та, не останавливаясь, задирает голову. «Она называется «Не бойся». «Значит, это моя». Он раскидывает руки в стороны, целиком отдаваясь мелодии. Нет больше страха и боли. Нет тошноты и невкусной еды. Нет смерти и нет рака. Только абсолютная свобода и счастье быть живее каждого из живых и быть любимым лучшей девушкой в мире. «Пригнись, я танцую». Хриплый голос со сцены проникает в каждую клетку тела, и понимать слова больше не нужно. Том понимает музыку вместо них. «Не бойся, ведь все, что здесь было, возможно, не будет завтра иметь никакого значения. Тут безопасно». Кэтрин и правда пригибается, чтобы пройти под руками, которыми Том яростно размахивает, и оказаться рядом. Теперь, кроме них и музыки, на этом поле нет никого и ничего. И можно все, что только захочется.